Глава 25. Что поступлю именно так, я понял в тот момент, когда увидел монеты. Вот прям решил, это судьба. Не был, конечно, уверен, что смогу скоммунизить фотки у маман, но тут больше мне на руку сыграла ее уверенность, что сын есть сын, никуда не денется. Против матери, единственного, по сути, союзника, не пойдет. Тем более еще с момента появления в Москве Нины Григорьевны настоящий Жорик, так понимаю, многое стал подозревать. И один хрен оставался на месте. А куда ему деваться? Привык сидеть за папой. Машина замерла в нескольких сантиметрах от меня. Еще чуть-чуть и наехала бы на ногу. За рулем сидел Аристарх Николаевич. Маман рядом. Кто был в Волге? Так звучал первый же вопрос, который задал Милославский, выскочив из тачки. «Да, левый тип, знакомый, попросил подкинуть. А тут вы. Подумал, зачем нам посторонние на семейной встрече? Да, папуль? А? Мля, какой к черту папуля? Ты же мне никто!» Светланочка Сергеевна, в отличие от Аристарха, прекрасно знала, что умчавшаяся в сторону Воробьевки машина принадлежит председателю. Она посмотрела на меня с немым вопросом во взгляде, но, что удивительно, промолчала. Вот и пойди. Пойми, что у этой особы в голове и на чьей она стороне. Ты, смотрю, осмелел. Аристарх подошел ближе. Он теперь стоял буквально на расстоянии вытянутой руки. Фотографии где? Какие фотографии? Семейные? Не храню. Уж тем более не вожу с собой. Не настолько ты мне дорог, чтоб твою рожу еще на ежедневной основе рассматривать. Я был спокоен. Реально. Не знаю почему. Волнение и тревога отпустили сразу, как только Серега скрылся из вида. Даже по приколу стало все происходящее. Хотя, конечно, не дурак. Понимаю. Встреча наша может закончиться весьма печально. Для меня, естественно. Юморишь? Интересно. Ты знаешь, о каких фотографиях идет речь. Милославский тоже не сказать, чтоб нервничал. Наверное, сильно в себе уверен. А где Вадим, кстати? Сам, что ли, приехал за рулем? Негоже как-то целому члену ЦК тачку водить, как простому смертному. Вадим крысенышем оказался. Матери твоей с потрохами продался. Ты от темы не уходи. Где фотографии, спрашиваю? Жорик? Светланочка Сергеевна сделала шаг вперед. Он знает, что снимки у меня были. Я внимательно посмотрел на ее лицо. На скуле ссадина. Да и морщится каждый раз, когда двигается. Выходит, Аристарх решил, слова это лишние. Перешел к делу. Интересно, где состоялась их беседа. У дядьки дома он бы маман не тронул. Там Андрюха. А братцу начины в данном случае плевать. Он в любом случае вмешался бы. Значит, Милославский Светланочку Сергеевну сначала увез подальше от свидетелей, а потом откровенно поговорил. Если это можно так назвать. Фу, блин. Бабу бить последнее дело, даже такую, как это. Там живого веса 50 килограмм не наберется. Мудак, что с него взять? Ну, круто, мамуль. А я при чем? Стою и строю из себя дурака. Прям дебила строю. Жорик. Он знает, что фотографии были у меня. Светланочка Сергеевна машинально подняла руку и провела пальцами по скуле. Жест этот вышел у нее неосознанно. В общем так, в машину оба, Аристарх Николаевич кивнул в сторону тачки. Разговор у нас серьезный, нечего светиться посреди дороги. Я, конечно, мог убежать. Не думаю, что Милославский за мной по лесу бегал бы. Оружие у него тоже не заметил, но смысл. Я сбегу. Маман может сказать Аристарху, чья была Волга. И поедут они не за мной, а за Серегой. Короче, подумал, буду решать проблемы по мере их поступления. Хотя, куда уж дальше. Тут и так поступило, хрен разберешься. Поэтому послушно уселся в машину. Маман, соответственно, села на пассажирское сиденье. Аристарх тронулся с места, но как только мы выбрались из лесочка, поехал по узкой дороге через поле куда-то в сторону. Буквально спустя 10 минут мы оказались возле очередной лесополосы. Объехали ее. Впереди была площадка, которая заканчивалась обрывом. Потом шел глубокий овраг, прям метров 10 вниз, и за ним снова лес. Да, тут точно свидетелей не будет. Выходим! Милославский выбрался из машины, попутно захватив откуда-то из недр своего крутого автомобиля пистолет. О, а вот и оружие! Я так весело и громко это сказал, что оба, прости господи, родителя посмотрели на меня с удивлением. А, да, ничего, ничего. Просто думал, как так? Столь критический момент, а этот тип даже никакого веского аргумента не прихватил. Глупо. Но он, оказывается, прихватил. Все ровно, ребят. У него крыша поехала в деревне. На полном серьезе поинтересовался Аристарх Умаман, пока та тоже выбиралась из машины. Ведет себя странно. Да ты не ссы! Я махнул рукой в сторону папеньки. Сам бы пожил в зеленухах, больше моего бы исполнял. Ладно, чё, давайте по делу. Сейчас ты будешь тыкать в нас этим пистолетом. Неплохая, кстати, модель. И угрожать. Мать, наверное, зарыдает. Я, по идее, должен испугаться. Короче, сократим время. Мне не страшно. Сам не знаю, почему. А если совсем откровенно, то похрену, фоток нет. Где они, я не знаю. Нес эту ахинею, а сам лихорадочно соображал, что делать. Если Милославский психанет и грохнет меня, они со Светланочкой Сергеевной останутся вдвоем, и она признается, чья это Волга. Не пойму, чего сейчас молчит. Но при таком раскладе Сереге мандец. Я с тоской посмотрел на оружие, которое Аристарх в данную минуту направлял конкретно на меня. Ну, твою мать! И вот что? Кидаться на него, чтобы отнять? Да хрен я успею. Вообще, еще когда ехали в машине, была грешным делом мысль схватить его за шею. Я бы мог. Сидел сзади. И теоретически задушить человека, конечно, сложно, но реально. Но мляха-муха. Не смог. Не убийца я, походу. Вот не могу, и все тут. Прям сам себе бы таких мандюлей навешал. И сейчас. Даже если умудрюсь отнять оружие. Дальше что? Твою ж мать! Итак, фотографии были у моей женушки, о чем нам теперь точно известно. Сука! Столько лет скрывала. Женушка моя приехала в родную деревню и спуталась с участковым, чтоб с его помощью... Ёпте мать! Ты реально с Ефимом Петровичем кружила все это время? Я правда был удивлен. Нет, симпатия самого участкового была очень заметна, но, маман, я не пойму, это что, цирк, что ли? Аристарх просто уже впал в бешенство. Его явно нервировало мое поведение. А я сам не знаю, почему оно было такое. Прям смешно мне и все тут. Может, правда проблема с головой? Хрен его знает. Да что цирк? Правда интересно? Ну ты, мать, даешь, конечно. Сначала мужика оболванила, как идиота, а потом еще и голову ему задурила. Бедный Ефим Петрович. Хватит! Милославский практически плевался слюной. Ты, ближе к нему иди. Он ткнул пистолетом Светланочку Сергеевну. Та подошла ко мне и встала рядом. Вообще, маман была удивительно молчалива. На ее лице не наблюдалось вообще никаких эмоций. Полное спокойствие. Значит так, клоуны, у этого, судя по всему, крыша поехала. Поэтому говорю тебе. Милославский посмотрел на жену. Считаю до пяти, потом стреляю. Сначала в ногу, пацану, естественно. Должен же у тебя сработать материнский инстинкт. Не верю, что ты на самом деле не знаешь, где фотографии. Не может быть, чтоб пацан у тебя из-под носа их украл. «Делаете из меня дурака!» «Знаю!» Выдала вдруг Светланочка Сергеевна. «Не надо стрелять!» «Я знаю, где снимки. Поехали, заберешь!» «Только Жорик пусть здесь сидит, мое условие такое. И потом ты нас отпустишь!» «Нет фотографий?» «Значит, мы ничего и не докажем. А если убьешь нас тут, где гарантия, что они не появятся в нужных руках прямо завтра?» «Ты ж не дурак, Аристарх! Сам все понимаешь. Поэтому давай так. Мы с тобой сейчас едем, забираем снимки. Жорик ждет меня тут, на этом месте. Потом мы с ним исчезнем. Семен останется со мной, тут же перебил ее Аристарх. Да, хорошо. «Думаю, ему так будет лучше», — согласилась Светланочка Сергеевна. «Я чуть не ляпнул слух, мол, ты чокнулась, что ли? Он нас не отпустит, это же очевидно. Заберет снимки, а потом убьет». Сдержала только одно. «Суть маман я уже понял. Змея хитрая. Ее единственной слабостью был этот дебильный Женя Кац. Но, наверное, у баб так случается. В остальном же она, очевидно, что-то задумала. Просто Семена вот так запросто она бы не согласилась оставить». «Отлично, садись за руль». Милославский кивнул Жене на тачку. «А ты стой здесь, жди, мать». Последние слова предназначались мне. Я сделал несколько шагов назад, дабы не мешать на дороге. Светланочка Сергеевна завела машину и тронулась с места. Чтобы развернуться, им надо было проехать вперед, почти до обрыва. Только там пятак был в достаточной мере просторный. Однако машина начала набирать скорость, которая для разворота точно не сгодится. Маман Милославская, а не Шумахер. Причем скорость эта набиралась достаточно быстро. Я бестолково смотрел на тачку, пока, наконец, не сообразил. Она тупо разгоняется вперед. Поворота не будет. Да ну нахер! Я побежал следом. Хотя зачем, сам не знаю. Просто бзик такой был. Буквально перед самым обрывом машину начало мотылять, будто кто-то пытается выкрутить руль. Был ли выстрел? Не знаю. Может и был. Просто от осознания того, что конкретно задумала Светлана Сергеевна, мне стало как-то нехорошо. Вроде сука она редкостная, и по сути никто мне, но в ушах прям стоял гул. Я чувствовал, как пульсирует кровь. Дура, млядь! Зачем я это крикнул, тоже не знаю. В эту секунду машину понесло еще больше к самому краю обрыва. Она не просто вылетела с него. Она на скорости покатилась кубарем вниз. Я бежал следом. Чего бежал? Почему? Куда? Не успел добежать до места, как снизу с дна оврага рвануло. Я остановился, сел на землю, прямо где стоял, там и сел. Гул в ушах становился все сильнее. Перед глазами полетели черные мушки. Тряхнул башкой, отгоняя их. Ни хрена. Затем вообще появился какой-то посторонний звук, похожий на писк. Да ё-моё! Хотел похлопать ладонью по уху, но вдруг понял, что рук не чувствую. Мушек становилось все больше, пока они вообще не заполнили пространство вокруг меня. А потом стало совсем темно. Только противный писк становился все громче. Я зажмурился, один хрен ничего не видно, а когда открыл глаза, офигел. Вокруг все белое. Какие-то провода подключены ко мне. Точно, ко мне. Рядом здоровый монитор, пищал именно он. На руке непонятная хрень. Посмотрел вверх. Потолок. Реально потолок. В этот момент громыхнула открывшаяся дверь. Комната, в которой я был, а это на самом деле комната, даже, наверное, больничная палата, наполнилась какими-то людьми в белой медицинской форме. Поднялась суета. Что происходит, толком не мог понять. Один из врачей, мужик, подскочил ко мне и принялся драть мои же веки вверх. «Да иди ты нахрен!» — сказал я вполне отчетливо и громко. «Куда грабли суешь?» Потом мне вроде бы сделали какой-то укол. Или показалось, не знаю. Я вырубился. Очнулся, когда в палате было уже темно. Повернул голову. Сначала в одну сторону, потом в другую. Хрени, подключенные ко мне, стало значительно меньше. Слева аппаратура, справа стул. На нем, свесив голову на грудь, сидел отец. Спал, что ли? «Бать!» Он резко вскинулся, услышав мой голос. «Денис!» Отец тут же вскочил на ноги и в два шага оказался рядом. «Ты чего? Болит что-то? Беспокоит? Подожди, позову дежурного». «Стой!» Я не хотел никакого дежурного, я хотел понять, что за хрень происходит. Где мы? Что это все такое? Слушай, батя поправил подушку, выглядел он каким-то смущенным. Ты в аварию попал? Думали, не выберешься. Как овощ тут лежал? Всех подключили, самых лучших врачей. А ты и в себя не приходил, и хуже не становилось. Слава Богу! Главное, по всем показателям смертельного ничего нет. А почти месяц без движения. Охренеть! Я уставился в потолок. Типа кома, что ли? Ты знаешь, мне кажется, врачи сами не знали, кома или нет. Тут каждый день консилиум собирали. Просто спал и все. Спал. Сука, спал. Сказал я вслух, а потом тихо засмеялся. Так мне стало почему-то обидно в этот момент. Просто до ужаса. Сон. Реально, что ли? Мне все приснилось. Померещилось. Да как так-то? Андрюха, Матвей Егорыч, Наташка. Не было, выходит, ничего. Так. Отец провел ладонью по моему лбу. Лежи. Не нервничай. Я позову все же врача, хорошо? Ты так внезапно очнулся, что они, по-моему, боятся теперь еще больше, чем когда был без сознания. Он развернулся и пошел к выходу. «Пап, подожди!» Отец оглянулся. «Я сейчас задам странный вопрос, только один, но ты ответь честно, хорошо? Это важно!» Он кивнул, хотя, очевидно, списывал мое поведение на то состояние, в котором я находился. «Скажи, у тебя был друг по имени Жорик? Когда-нибудь? Очень давно, например?» «Нет, Денис, не было таких», — сказал отец без малейших сомнений. Потом улыбнулся и вышел из палаты. Я закрыл глаза, стало как-то очень легко. Ответил слишком быстро, соврал. «Батя соврал. Не сон это ни хрена. Ну и чудно».